меня никто не позовет с собой свой светлый дух. Меня любой ногою пнет или убьет притом. Не сумею показаться я и солнцу в светлый день. Я крыса темно-серая, как мокрый старый пень. Никто не хочет понимать, что я природы часть. Я больше не могу бежать, дрожать, вредить и красть. Однако выбор мне какой, людской оставил мир. Работы нет для крыс такой, чтобы платили сы. Особо ум сложен, но интересно им. На опытах вскрыв нас ножом, узнать, как мы едим. Как спим, как дышим, отчего такая голова. Я от людского отличим наш мозг едва-едва. Понятно им, глупцам, что мысль я живу. Ах, ладно, с горем пополам, но как-нибудь прорвусь.